Глава вторая. Дорогие родители. В день отъезда Алекс выглядел настоящим красавцем-солдатом в новенькой военной форме, придававшей ему гордую осанку, с мушкетом в руке и ранцем за плечами. «Береги себя», — сказала Сельма. Они стояли уже за дверью. Он наклонился и поцеловал мать. Эти несколько лет преждевременно состарили ее, но это ей было к лицу. Тонкие морщинки у глаз и губ придавали законченности глубину ее природной нежности. «Да, ты уж береги себя», — повторил за ней Бьорн. При этих словах и отец, и мать вспомнили про себя все годы, когда оберегали его они, потому что он был маленький, потому что он был их дитя. Теперь эти времена остались позади, мальчик давно уж вытянулся выше их. А вернется он... если вернется, не мальчиком уже, а мужчиной. «Пиши нам», — сказал отец. «Письма доходят, с опозданием, но доходят». Бьорн теперь был совсем седой. Посидел он за несколько недель после того, как вернулся с большой земли без Бриско. Из-за того, что ему не удалось вернуть сына, в нем произошла очень глубокая перемена. Угас какой-то внутренний свет, а на смену ему пришло другое. Печаль, которая так и осталась безутешной. Все эти 8 лет он, как прежде, работал, смеялся, в общем, жил. Но через силу. «Ступай, родной», — сказала Сельма, легонько подтолкнув сына. «Не заставляй ждать господина Хольма». Никто из них не позволил себе заплакать. Может быть, потом, когда каждый останется наедине с собой. Старик-извозчик скромно дожидался на углу. Алекс подошел, кинул ранец на сиденье и уселся сам. «Мне в порт, господин Хольм». «Что ж, Алекс, поехали», — отозвался старик и щелкнул кнутом. Конь-буран пошел рысью. Несколько метров, и дом скрылся из виду, заслоненный другими. Алекс едва успел, оглянувшись, увидеть, как родители машут ему на прощание. Он помахал в ответ и в этот миг осознал, что вот сейчас... оставил за собой за этими стенами маленького мальчика, которым он был прежде, и все свое детство. Алексу и Бальдру через несколько дней после зачисления выдали полное снаряжение. В него входили пара превосходных кожаных сапог, 2 пары шерстяных носков, брюки из плотной ткани, 2 рубахи, пара теплых перчаток, меховая шапка, красный мундир на пуговицах, темно-синяя шинель с капюшоном. К этому прилагался ранец, в котором лежали 2 укладки. В одной мыло, бритва, ножницы и щетка для волос, в другой – жестянка с ружейной смазкой, тряпка и обувная щетка. Кроме того, выдали жестяной котелок, кружку, ложку и нож. Вместе с 1000 других рекрутов их погрузили на суда, которые отплыли, держа курс на Большую Землю. Там новобранцев распределяли по родам войск. Как и предвидел Алекс, в кавалерию Бальдра не взяли. Между тем, раз оказавшись в седле, он был наездником не хуже любого другого. Трудность для него состояла в том, чтобы сесть в седло. Чтобы взобраться на лошадь без посторонней помощи, ему приходилось корячиться самым комическим и трудоемким образом. Он ложился поперек животом, извивался, пока не принимал сидячее положение. Потом руками перекидывал правую ногу через седло и вставлял в стремя. Офицеры сочли, что зрелище это, конечно, потешное, но в боевых условиях, требующих оперативности, потеха будет плохая. Таким образом, Бальдер, несмотря на увечья, стал пехотинцем, как и Алекс. Обучение было недолгим, провели ускоренный курс строевой подготовки, а уже с 3-го дня начались упражнения с мушкетом и штыком. Для Бальдра настали тяжелые времена. Все, что нужно делать 2 руками, в частности манипуляции с оружием, представляло для него трудную задачу. Он пробовал схитрить, опираясь локтем на трость, чтобы освободить правую руку, но это было ненадежно и не слишком удобно. Как-то раз под вечер во время учения разыгралась драма. Дело было в дворе казармы. 3 десятка новобранцев проделывали всякие эволюции под командой одного особо придирчивого офицера, в глазах которого увечье Бальдра не являлось поводом для снисходительности. Уже не раз он метал на калеку раздраженный взгляд, словно говоривший: «Ты-то что здесь делаешь?» Но Бальдер пока справлялся. С помощью трости ему удавалось выполнять команды не хуже других. Подкосило его переутомление, оказавшееся сильнее воли. «На караул!» — скомандовал офицер. По строю прошло движение. Слышался шорох одежды, щелканье каблуков. Алекс покосился на Бальдера, чье место в строю было рядом с ним. Он увидел, что друг его держится из последних сил. Рот его кривился в мучительной гримасе, пот градом катился по лицу. Алекс слышал, как тот шепотом ругается, проклиная себя и свою ногу. «Будешь ты слушаться, дрянь!» «Скоро это кончится», — ободрил его Алекс. «Держись!» «Оружие на плечо! Смирно!» — скомандовал офицер. 30 новобранцев лихо вскинули мушкеты, и в наступившей тишине все услышали одинокий тяжелый звук падения. Бальдер лежал на земле, запутавшись в трости, оружия и непослушной ноге. Ему довольно быстро удалось подняться, но уже стоя, опираясь на трость, он обнаружил, что мушкет остался лежать в 2 метрах от него, в то время как его товарищи, вытянувшись струнку, держат свои дулом вверх, как и подобает. Офицер, наблюдавший, как он корячится в пыли, издали окликнул его. «Ты вот это называешь оружием?» — спросил он, движением подбородка указывая на трость. Бальдер промолчал. «Ты продал свое освобождение?» «Нет», — солгал калека. «Значит, к службе годен?» «Да». «Тогда подбери оружие, встань по стойке смирно, да живо у меня!» Бальдер тяжело дышал. Алекс подумал, что сейчас он сорвется на крик или того хуже расплачется. В обеих случаях его отошлют обратно на Малую Землю, одному Богу известно, на что он может решиться, чтобы избежать такого унижения. Но Алекс ошибался. Бальдер стиснул зубы и сделал удивительную вещь. Удерживая равновесие на единственной здоровой ноге, левой поднял правую, силой согнул ее и одним движением переломил об колено трость, которую когда-то давно сделал ему отец и на которую он опирался столько лет. Бросил обломки на землю и подковылял к своему мушкету. Наклонился, подобрал его, ухитрившись не упасть, и вернулся в строй. Потом он вскинул мушкет, выпрямился, насколько это было для него возможно, вызывающе глядя на офицера. Тот помедлил еще, вынуждая его держаться на вытяжку, потом, наконец, отдал команду, которую все так ждали. «Вольно». Всего 10 дней подготовки их отправили из Большой Земли. «Вы научились маршировать, стрелять, выполнять команды и помалкивать. Вполне достаточно, чтобы идти воевать», — объявили офицеры. «Не зимовать же тут». За следующие несколько недель Алекс не раз писал родителям, но эти письма до них так и не дошли. Первое, которое они получили, было такое. «Дорогие родители, не знаю, получаете ли вы мои письма. Очень в этом сомневаюсь, видя, какая тут во всем неразбериха. Иногда мне думается, что чем сдавать их в полевую почту, можно с таким же успехом написать и порвать, или зарыть в снег, или сжечь. Отправляя письмо, я всегда боюсь, что оно пропадет. Но все-таки отправляю. Чем черт не шутит? Извините за почерк, я пишу на коленке и стараюсь беречь карандаш. Бумага тоже того и гляди кончится, а здесь ничего не достанешь. Вот уже месяц, как мы покинули Большую Землю. Нас везли на 10 навехоньких кораблях. Ребята, те, кого не укачало, распевали песни, словно это увеселительная прогулка. Меня не укачало, но петь я не пел. Плыли 3 дня и 2 ночи, и теперь мы на континенте. И здесь уже выпал снег. Что же это будет зимой? Пока что он лежит тонким слоем, но не тает. Утром на солнце он почти совсем голубой, и так и хрустит под ногами. Но самое удивительное здесь — это небо. Я и не знал, что небо может быть таким огромным. На Малой Земле оно и то казалось мне необъятным. Когда я был маленький, мы ездили кататься на санях. По равнине все 4, Бриско, вы и я. Это так далеко, и сейчас, как вспомню, сразу становится грустно. Что до Большой Земли, то небо показалось мне пустым и белым. Мне не понравилось. А здесь оно опять другое. Что-то в нем есть от бесконечности, от безмолвия. Оно как будто бездонное. Это небо пугает меня и в то же время завораживает. И потом все здесь такое плоское. Мы шагаем по равнине день за днем, шагаем и шагаем на восток, и чудится, что конца этой равнине вообще нет. На своем пути мы не встречаем ни одного живого существа. Животные прячутся, противник отступает без боя. Говорят, они укрепились у себя в столице, где-то в глубине страны, и поджидают нас там. Еще говорят, что у них в обычае беспокоить и ослаблять противника, налетая в самый неожиданный момент, не весть откуда, и также исчезая. Но этого мне пока испытать не довелось. Иногда нам попадаются деревни, покинутые жителями. Всякий раз мы кидаемся обшаривать дома, надеясь найти еду или что-нибудь еще, но ничего не находим. Бальдер поражает меня. Я вам писал, как он на учениях сам сломал и выбросил свою трость. Так вот, с тех пор он обходится без нее. Похоже, нога у него разрабатывается. Во всяком случае, до сих пор он шагает со всеми наравне, не отстает, хоть это и выматывает его. А вечером он валится замертво. Мне приходится расталкивать его, чтобы встал и получил свою пайку. Выдают нам хлеб и не самую скверную похлебку. Полевой кухней заправляют грубые толстухи, закутанные в серые накидки. Они пленницы и не говорят на нашем языке. На головах они носят вязаные шапки, у них большие тяжелые руки, красные, растрескавшиеся. Не думаю, чтобы среди них я нашел себе невесту. На этом прерываюсь. Сюда идет почтальон, он меня хорошо знает. Я один из немногих, кто умеет писать. Ну, еще мои товарищи с малой земли. Большинство остальных неграмотные. Кто бы мог подумать. Да, недорогие родители, люблю, обнимаю. Ваш сын Александр Йоханссон. Второе письмо они получили через 3 месяца. Дорогие родители, настала зима, и мы жестоко мерзнем, одеяла не спасают. На привалах ложимся ногами к костру, только так и можно спать. Сперва я пробовал укладываться по-другому, но от ног холод распространяется по всему телу и не дает уснуть. Последние недели нам еще удавалось иногда ночевать в покинутых деревнях, но дальше, по мере приближения к столице, такой возможности больше нет. Все дома сожжены. Не нами, а самими жителями, которые, уходя, уничтожают их, чтобы нам негде было найти пристанище. Когда останавливаемся в каком-нибудь месте на несколько дней, мы ставим палатки, а если только на ночь, спим под открытым небом. Хуже всего ночные набеги. Только-только заснешь, усталый до отупения, и вдруг тревога. В нескольких минут ты уже на ногах. Промерзший мушкет леденит руки даже сквозь перчатки. Офицеры орут. Ты пытаешься понять, что это, кошмарный сон или явь. Становишься в оборону со своим взводом, и начинается пальба. Я видел, как падают рядом со мной товарищи. А ни одного врага в лицо так и не видел. То я представляю их себе кровожадными варварами, дикими и косматыми, то обыкновенными парнями вроде меня, которым так же страшно, как и мне, и так же хочется домой. Потому что нам страшно всем. Тем, кто признается в этом, и тем, кто не признается. Мы не раздеваемся, не меняем белье, и многие завшивели. Меня пока Бог миловал. Я стараюсь хоть как-нибудь помыться при каждой возможности, но мой кусок мыла за 4 месяца все еще не измылился. От нас всех плохо пахнет, но поскольку это общий удел, мы этого не стыдимся. Простите, что пугаю вас всеми этими подробностями. Я мог бы написать, что все прекрасно, но вы бы не поверили и навоображали бы еще больших ужасов, так что вы, по крайней мере, знаете правду. Чтобы закончить на более веселой ноте, добавлю, что бывают и светлые моменты. Например, когда мы останавливаемся на привал еще до вечера, а день солнечный. Мы поем песни, покуриваем и рассказываем анекдоты. Далеко не все из них, признаться, годятся для приличного общества. Когда очередь доходит до меня, я, поскольку анекдотов не знаю, рассказываю про колдунью Брит, которая ела крыс прямо с головой. Не поручусь, что слушатели мне верят, но смеются до упаду. На этом прощаюсь, темнеет, я уже не вижу, что пишу. До свидания, дорогие родители, люблю, обнимаю, ваш сын Александр Йоханссон. И вот 3-е письмо, которое они получили. Дорогие родители, мы уже больше не продвигаемся. Стоим в 2-дневных переходах от столицы и ждем своей очереди сменить тех, кто осаждает ее уже который месяц. Их скоро отведут в тыл, а кое-кого даже отправят на родину. Тех из раненых и больных, кто уже совсем плох. Вместо них пошлют нас. Противник укрепился за городскими стенами, которые нашей армии пока не удается преодолеть. Трудно сказать, кому хуже приходится, осаждающим или осажденным. Конца этому не видно. Нам говорят, что они там, за стенами, уже дошли до последней крайности, едят один снег, всю мебель пожгли на дрова, что дети у них умирают, что они вот-вот сдадутся, но всякий раз, как наши пытаются штурмовать, обороняются как проклятые, отбивают все атаки. В иные дни, когда погода ясная, мы видим вдалеке дымы сражения, и слышно, как бухают пушки. Еще несколько дней, я сам там буду. А пока я и мои товарищи ждем своего часа в огромном палаточном лагере, где ровно ничего не происходит. От усталости и скуки все вялые, хмурые. Единственное преимущество — у нас выдалось время привести себя в божеский вид. Вши совсем одолели, так что мы обрили друг друга наголо. Видели бы вы меня. И устроили грандиозную помывку. Сперва всю одежду кипятили в огромных баках, дым стоял метров на 200 в высоту, а потом мылись сами. У меня такое ощущение, что я потерял добрый килограмм, когда смыл всю грязь. Наш лагерь — палатки, палатки, сколько хватает глаз. В моей нас 12 человек. Бальдер все такой же хороший товарищ, немногословный и ровный в обращении. Остальные каких только нет. Иногда мне становится настолько невмоготу постоянно видеть все те же лица, слышать все те же глупости, что я потихоньку сбегаю. Это запрещено, но, не урывая я таким образом немножко одиночества, я бы, наверное, сошел с ума. У меня есть знакомые часовые, которые закрывают глаза на мои отлучки в обмен на табак, который нам выдают, а я не курю. Я ухожу один ближе к вечеру, иду, пока не скроется из виду лагерь, остается только необозримая равнина, нетронутый снег и спокойное небо. Я представляю себе, что я на малой земле, что на горизонте появляются сани и движутся ко мне. Их везет конь Буран, а в санях вы. Я сажусь рядом, и мы с вами уезжаем вместе. Но никаких саней нет. Равнина остается такой же пустынной, и с тоской на сердце я возвращаюсь в лагерь по своим следам. Время от времени происходит перемещение. Какая-то рота уходит, другая приходит ей на смену. Каждый раз я всматриваюсь в лица вновь прибывших. Я ищу Бриско. Но узнаю ли я его? А он? Узнает меня через столько лет? До свидания, дорогие родители. Люблю, обнимаю. Ваш сын Александр Йоханссон. По скрипту. Я похудел, но не так, как многие мои товарищи. Мечтаю о твоих пирожках, мама.